в одном шаге от прекрасной жизни. Несмотря на мой возраст, я давно уже стремилась понять, как устроен этот мир, каковы законы здесь, да и вообще, как работает реальность. Всегда чувствовала, что есть разгадки, есть ответы, и тут нашлись наконец-то ваши книги. Будто большая тайна повисла в воздухе, и вот она перед носом у всех, но ее никому не видно. В моем городе уж точно, кроме, наверное, меня. И как-то порой не по себе от этого. Уже скоро 2 года, как я осознанно вижу мир, стараюсь видеть. Следую вашим советам, делая это в одиночку. Но меня кое-что волнует. На первом месте в моей жизни не вещи и какие-то простые, грубо выразиться, эгоистические желания, а нечто другое. Всегда, когда о чем-то думаю, или когда звучит вопрос, что для вас на первом месте в жизни, так это о своих родных, о тех, с кем я живу. Мои родные, мама, папа, брат, его жена, ну и домашние животные. Семейка у нас веселая, иногда сумасшедшая, иногда скандальная, но только все между собой у нас это. Дело в том, что я не могу донести до них эти знания, чтобы они стали жить лучше. Они живут как обычные люди, едят обычную еду, иногда жалуются, иногда радуются. Мама у меня воспитана верующей, следовательно, и вся моя семья, и я всегда ходили в церковь. Не могу сказать, что все дома глупые. Нет, даже наоборот. У них есть способность осознаться. Они вполне умные, рассудительные. На религии и церкви не прям уж и помешанные. В меру соблюдаются традиции. Но икон дома много, почти в каждой комнате, на которой у меня энергетические паразиты в свое время заводились. Я просила у икон почему-то прощения, просто так. Мама у меня как-то занималась настройками энергетических потоков, читала эзотерическую литературу, пила коралловую воду, ну и папу моего воспитывала в этом плане. В общем, они знают уже многое для осознанной жизни, но почему-то не действуют. Застряли в своих серых днях. Они мне настолько дороги, что иногда ругаюсь с ними, хоть и стараюсь держать эмоции в равновесии. Например, папа у меня много матерится, много психует и нервничает, пока ему громко не скажешь: «Ну посмотри, как ты разговариваешь, почему я должна это слушать? Ты же знаешь, как работает мир». Иногда он перестает, а в отсутствии мамы, когда разговаривает по телефону по работе, одни маты через каждое слово. Механик. Он вроде бы все понимает, но спит. И вот еще кто-то из врачей и знакомых ему сказал, что выпивать 50 грамм спирта в день – это полезно. Но слов нет. И вот уже на протяжении долгих лет, почти через каждый день, а чуть ли и не каждый, на пару с мамой это и делают. Верующие. Занимающиеся своей энергетикой люди. Мы уже с братом об этом открыто говорили: хватит пить. Нет, не до свинячьего визга, но просто они пьют эти долбанные 50-100 грамм. Не хотят понять, что это не полезно, а наоборот. В общем, я бы и с радостью махнула бы рукой, что в итоге мне приходится иногда делать, но наблюдаю, как у одного что-то побаливает, у другого, слушаю эти ругательства, и мне так неприятно на душе становится, плакать хочется. Ведь это мои родные, я привязана к ним, они не глупы, вроде разумны и добры. Перед сном представляю их здоровыми, счастливыми. Для меня это всегда было и есть первое желание. Я хочу превратить это в намерение, чтобы родные стали здоровыми, бодрыми и счастливыми. Может, я перегибаю важность или зависимо, маятник меня цепляет через родных. Но жизнь их не меняется, даже когда перестаю думать об этом. Я просто живу и наблюдаю, и это единственное, что меня так гложет. Я не могу мечтать о чем-то другом, хотя в моей жизни полно возможностей. Я пишу музыку, собираюсь снимать фильмы, творчество в разгаре. В общем, целей море, как грандиозных, так и мелких. Желание творить посещает меня все чаще, но первая цель – сделать так, чтобы родные осознали, стали вести правильный образ жизни. Хочу, чтобы они ели живую пищу, пили живую воду, ведь они могут это делать, но не делают. Они послушали, покивали, да-да, и забыли. Меня это тянет вниз. И я намерена поменять весь образ жизни своих родных. Грубо говоря, приучить их. Но я пока не могу понять, как это сделать. Как подсказать правильно им, чтобы они послушали? Ведь кто будет слушать младшую в семье? Слушают, но не до конца. Подскажите, ну как мне поступить? чтобы маты ушли, потому что даже кошка, попадись она под ноги, сука. И ой, каких только не бывает. Наехали на кочку в машине, слушать приходится молча. И как мне сделать, чтобы родители перестали пить эти 100 грамм? Не говоря уж о том, чтобы мясо 100 раз перегретое в микроволновке не есть. Я очень эмоциональный человек, стараюсь контролировать все, что чувствую, больше наблюдаю. Но тема родных для меня какая-то непробиваемая. Я просто не могу смириться с этим, что они живут в одном шаге до прекрасной жизни. К сожалению, с вашей проблемой ничего нельзя сделать. Точнее, это вовсе не ваша проблема. И не проблема вовсе. Вы не можете научить людей прекрасной жизни. Вообще, человека нельзя научить чему-то извне, чего внутри у него нет. Можно только пробудить то, что у него есть изначально. Дать намек, затронуть какие-то струны души. Если нужные струны присутствуют, в ответ вы получите целый аккорд. А если ничего подобного нет, никакие научения ни к чему не приведут. Точно так же рояль может сокрушаться по поводу того, что барабан никак не может и не хочет повторить то, что умеет рояль. Ну как же так? Почему ты не хочешь сыграть сонату? Посмотри, как хорошо у меня получается, какой я мелодичный. Но это же так просто. Возьми и повтори то, что я делаю. Научить уму-разуму нельзя. Понимаете? Можно лишь пробудить то, что есть внутри. Так что позвольте себе быть собой, а другим быть другими.